Эмоциональность маленьких раков объясняется их необычайно утонченной артистической натурой. Если вы с пониманием отнесетесь к подобному проявлению эмоций, то поможете развиться и упрочиться творческим способностям ребенка. В противном случае излишняя эмоциональность перерастет в жалость к себе, нытье и угрюмость, а страхи обернутся злобой, подозрительностью и жестокостью. Но уделяя детям ракам повышенное внимание, не перегибайте палку. Слишком большая опека может привести к тому, что, став взрослым, рак будет несамостоятельным, слабохарактерным и беззащитным. Вот почему, воспитывая рака, как, впрочем, и любого другого ребенка, следует придерживаться золотой середины. Ласка и строгость должны равномерно чередоваться. Правда, ласки может быть и больше, но не намного. В школе дети-раки проявляют особый интерес к истории, отлично помнят все даты и события. Такое впечатление, будто они сами были очевидцами битвы при Ватерлоо или открытия Америки Колумбом. Многие из них впоследствии становятся актерами, фотохудожниками, музыкантами и представителями других творческих профессий. Будучи чрезвычайно впечатлительными, дети-раки часто фантазируют, причем не всегда угадаешь, где кончается правда и начинается вымысел. Рассказывая о повседневных событиях, они так приукрашивают их, что другие дети часто обзывают их врунами. Но это не ложь, а лишь иное, чем у обычных людей, видение мира. Дети-раки с раннего возраста проявляют интерес к деньгам, причем интерес не потребительский, при котором дети выпрашивают деньги у родителей. Раки стремятся сами заработать на карманные расходы и даже заводят собственный счет в банке. Причем мальчиков привлекает мир бизнеса, а девочки больше интересуются кулинарией и домашними делами. Оба эти качества весьма похвальны. Дети-раки очень заботливо относятся к родственникам, чтят семейные традиции, не безразличны к финансовому положению семьи. Раки предпочитают книги о героях и выдающихся людях, в воображении часто ставя себя на их место. Раки любят животных и с удовольствием за ними ухаживают. Исключение составляют лишь те дети, кому в детстве самим недоставало любви и тепла. Но за это надо винить не детей, а тех, кто их воспитывал. Став взрослыми, дети-раки не забывают родительский дом. Пожалуй, они самые внимательные из всех детей. При малейшей возможности, даже если они живут на другом краю света, они с удовольствием навещают страну своего детства. «Рак-начальник. Видишь ли, — продолжал он, помолчав, — нужно было быть готовым ко всему. Вот почему у моего коня на ногах браслеты. А это зачем? — заинтересовалась Алиса. «Чтобы акулы не укусили, — ответил белый рыцарь. Зная о том, что раки обладают чувством юмора, вы, скорее всего, будете склонны представить себе офис, во главе которого стоит рак, этаким балаганом, полным шуток, смеха, подтрунивания, веселья и только что не конфетти в купе с бенгальскими огнями. И тут-то вы ошибетесь. Подобная атмосфера, возможно, и бывает, но только в том случае, если рак возглавляет кино или телестудию. В остальных случаях дело обстоит далеко не так. Поэтому, устраиваясь на работу к раку, забудьте о шутках и веселье, сделайте аккуратную прическу, приобретите строгий галстук и приготовьтесь много и напряженно трудиться. Серьезный и трудолюбивый рак не потерпит под своим началом халтурщиков и бездельников. По его мнению, 7 часов 59 минут из 8-часового рабочего дня должны быть отданы работе. А присущее раку чувство юмора проявится в том случае, когда он посмеется над оставленной в дураках конкурирующей фирмой или загадочно улыбнется подчиненному, пытающемуся выбить из начальника ничем не оправданное повышение зарплаты. Боюсь, что после такого вступления вам расхотелось работать под началом рака, но не торопитесь с выводами. Для тех подчиненных, кто выкладывается на работе, у рака припасены совсем иные дары. Помните, что рак любит свое дело только и единственно потому, что оно дает ему деньги, означающие власть, престиж, роскошь и бог знает что еще. Чем больше и качественнее ты работаешь, тем больше денег получишь. Это жизненное кредо рака. Если вы хотите быть с ним долго, вам следует его перенять. Если вы заглянете в справочник «Кто есть кто» по разделу торговли и промышленности, то Наибольшее количество представленных там людей окажется рожденными.